Глава 17. Мы подали заявление. Вот так быстро. Один звонок, и нас в ЗАГСе уже ждали. Свадьба через 3 дня. Я замуж выхожу за крутого, и я поверить в это не могу. Голова как в каком-то тумане, и лишь одно себе твержу. Савелий очень влиятельный, он единственный, кто реально даст мне защиту и будет искать Алису. Он поможет, только я не знаю, кто меня от него защитит и как это будет. В моем понимании, люди женятся по любви, ну или хотя бы по симпатии. И у нас все, если и было, то недолго, и теперь какие-то горячие угли, по которым мы ходим, и я боюсь сделать лишнее движение, сказать что-то не так, потому что мне страшно. Я боюсь, что снова повторится тот ад, который я недавно прошла. И рано еще так свежи. Чувствую себя маленькой лодкой, которую несет по течению. Я просто стараюсь плыть, ведь тонуть без Алисы я просто не имею права. Что теперь, Савелий? А что ты хочешь? Ничего. Молюсь о том, чтобы мы просто тихо расписались, но я ошибаюсь и сильно. Надо кольца купить, поехали. И мы выбираем украшения. Красивые, золотые. Крутой покупает себе массивное кольцо, а мне тоненькое, нежное, как раз по размеру. Вспоминая наши дни и ночи вместе. Все начиналось невинно, было нежно, было ласково, а потом только больно. Как Крутой будет вести себя со мной после свадьбы, я понятия не имею. Могу только надеяться, что он не придушит меня в первую же ночь. «Дальше домой?» — спрашиваю с надеждой. 3 дня до свадьбы. Как мне их пережить? А что будет потом? Подумай об этом позже. «Нет, в клуб». «Зачем?» «Приглашение раздать!» — басит Крутой, я не спорю. Какой смысл? Что уже изменит мое мнение, если он здесь все решает? Это его владения, а не мои. Как только входим внутрь, вижу Веру, Ганса, Даню и Киру тоже. Она показушно закатывает глаза, как только меня видит. Помню, как была здесь в прошлый раз, как истекала кровью прямо вон на том диване. Сейчас его заменили. Я была уверена, что не вернусь сюда больше. Но все меняется, притом так быстро, что я не всегда успеваю. Вижу, как Крутой коротко здоровается за руку с Гансом и Даней, а после к ним подходят персонал и охрана. Они всех здесь собрали. «Значит так, клуб продолжает работать в обычном режиме, и никаких изменений не будет. Рабочие места я сохраняю. Еще кое-что. Через 3 дня зал, чтобы был готов и украшен. Вера, позаботься об этом». «А в честь чего праздник, Савелий Романович?» «Я женюсь. На Даше», — отвечает Крутой, и все в раз переводят взгляды на меня. Кто-то свистит, кто-то ругается, но главное, никто не радуется. Совсем. «Это что за нахуй, а? Ты офигел крысу замуж брать, брат? Забыл, что она сделала?» «Тебя забыл спросить, Даня. Я принял решение, оно не обсуждается. Кто против, дверь открыта. Если кто хоть слово скажет поперек, если кто посмеет криво глянуть на мою невесту и после уже жену, задавлю». Даша снова в прайде. «Все, работать». Я думала, что сейчас ползала выйдет, честно. Все были против этого брака, особенно Соловей. Да и чего скрывать, думаю, Ганс тоже не был особо рад. Хоть он единственный, кто подошел и пожал Крутому руку. Никто не посмел пойти против решения главаря, так я стала невестой. Невольно, но и в то же время я сама приняла это решение. Замуж за Крутого или смерть. Все было просто. «Савелий, у Фари был дневник, помнишь?» «Да». «Он последнее время много чего писал там, найти бы его. Я искал в офисе, но там ничего». «Ладно, я понял, Ганс, гляну у себя. Фари вел дневник, но я никогда не читал его, да и он бы и не позволил. Может быть, потому Фари больше слушал, чем говорил. Это важная зацепка, но у меня уже нет времени искать какой-то там дневник, тем более, что там может и не быть ничего, кроме финансовых расчетов Фари. Я женюсь. Снова. Так надо. Свадьба необходима, потому что Даше нужна защита, и это хороший вариант, чтобы покрыть тот факт, что я при всех от нее отказался и при всех ее наказал. Теперь уже немного отойдя от того ужаса, который я испытывал в первые сутки предательства, я понимаю, что это была моя огромная ошибка. Одна из, точнее. Я ни хрена тогда не анализировал и, конечно, не думал наперед. Я хотел убить ее прямо там. Даше не было прощения. И так я мог поступить только с той, которую мы признали крысы. А что теперь? Даша ведь все еще предательница. Но в то же время я не могу больше ее ранить. И я не могу, просто это невыносимо для меня. И я понял это в больнице. Если с Дашей что станет, мне просто кранты. Объяснить сложно. Но она как тот буйок, который еще меня держит, из-за которого я сам держусь обеими руками.